895 ноября 2014. Сын мой, сложности жизни не удивляйся, стремись лишь ее понимать. Путь лежит прямо, и по пути все, что встречается, восхождению служит, и все обращается на пользу. Нет ни полезных явлений, и то, что производит наиболее глубокие впечатления на сознание, из того и можно извлечь наибольшую пользу. Учиться можно на всем. Много ли в жизни моментов, когда неотягченное жизнью сознание свободно над ними парит? Проходящие тени явлений пусть не заслоняют пути, ибо они лишь придорожные знаки. Сказано так много, почему же так мало применено? Надо усилить практическую сторону йоги, ведь йога и есть жизнь, но при условии применения высшего знания. Йога жизни — так ее можно назвать.